Сам же Малосар лишь развлекался этим, убивая их поодиночке и наводя ужас на всю заставу. Профессор гордо протянул руку по ветру и немного поработал пальцами, наслаждаясь их второй жизнью и гибкостью суставов. И последнее. После всего, что он сделал для меня, я перестал сомневаться в его бесконечных возможностях. «Но разве можно ему довериться?» – взволнованно спросила Магда. Куза с удивлением оглядел дочь. Этот самый Глен, похоже, успел уже и ее заразить своими сомнениями. Это совсем не понравилось профессору. «Но как же мне ему не доверять?» – спросил он после короткой паузы. «Дитя мое, неужели ты не можешь понять? Ведь для всех нас снова начнется нормальная жизнь, и никто больше не будет преследовать наших друзей-цыган, стерилизовать их и заставлять непосильно трудиться, как настоящих рабов, а нас, евреев, перестанут выгонять из своих собственных домов и отказывать в работе. Никто не будет отбирать то, что накоплено поколениями наших предков. Наконец исчезнет страх за то, что сама наша нация будет полностью уничтожена. Ну как же мне после этого не доверять Малосару?» Магда молчала. Ей нечем было возразить ему или опровергнуть эти слова. «Но что касается лично меня, — продолжал упрямый старик, — то я снова вернусь в университет, на свою работу». Магда ничего не понимала. «Да. Признаться, первое, о чем я подумал, так это о своей любимой работе. Но раз уж я теперь полностью выздоровел, то почему бы мне не стать ректором университета?» Магда с удивлением посмотрела на отца. «Да. Но тебя ведь никогда не прельщала административная работа». «Ну и это действительно было так. Он был прекрасным ученым-преподавателем. Но теперь все становилось совсем иначе. Это раньше, а то сейчас. Если я помогу избавить Румынию от фашистов, пока они окончательно не разрушили всю страну, то как ты считаешь, разве такая должность будет для меня слишком большой наградой за это? Но, кроме того, вы выпустите на свободу Малосара», — наконец произнес Глен, долгое время молча слушавший их диалог. «И вот тогда награда может оказаться совсем не такой, на какую вы рассчитываете». Куза стиснул зубы. «Почему этот чужак до сих пор еще не ушел по своим делам?» «Да он уже на свободе. Я же просто буду помогать ему прокладывать путь к нашей общей победе. И кроме того, ведь даже с ним можно прийти к какому-нибудь соглашению. От него человечество узнает много нового. Это же уникальное создание. И ему есть что предложить людям. Но вдруг он способен исцелять и от множества других болезней, которые медицина до сих пор считала неизлечимыми. Да заодно только спасение от нацизма, мы будем перед ним в неоплатном долгу. И я считаю своей первейшей обязанностью приложить все усилия, чтобы договориться с ним об этом на приемлемых условиях». «Условиях?» – переспросил Глен. «Ну и какие же условия вы готовы ему предложить?» «Ну уж я что-нибудь придумаю». «А что, если не секрет?» «Ну, не знаю пока. Для начала пусть он оборвет жизни этих нацистов, которые развязали войну и выстроили лагеря смерти. А там посмотрим. А когда нацисты у вас кончатся, кто будет на очереди?» «Не забывайте, что Малосара невозможно насытить. Ему постоянно нужны будут средства к существованию. Кто же следующий?» «Прекратите допрашивать меня подобным образом!» — взорвался вдруг Куза. Его терпению пришел конец. «Выход обязательно будет найден. Если целая нация прекрасно уживается рядом с Адольфом Гитлером, то уж с Малосаром мы как-нибудь сумеем поладить». «С чудовищами нельзя жить», — покачал головой Глен. «Ни с нацистами, ни с вампирами, ни с самим дьяволом. Простите, мне пора». Он резко повернулся и зашагал прочь. Магда молча наблюдала, как он уходит. А старик смотрел на нее и понимал, что хотя она и не бросилась вслед за этим красавчиком, но мысленно, безусловно, находится сейчас рядом с ним. Он потерял свою дочь. Осознание этой страшной истины должно было тяжело ударить по его отцовскому сердцу. Но, как ни странно, он не почувствовал ни боли, ни горечи утраты. Одно раздражение. И еще злость на этого самоуверенного туриста, который так вот, походя, лишил его дочери. Хотя теперь это было ему почти уже безразлично. Когда Глен скрылся за углом гостиницы, Магда снова повернулась к отцу. Наблюдая за сердитым выражением его глаз, Она хотела понять, что сейчас происходит в его сознании и что за смятение начинается в ее собственной душе. Отец выздоровел, это прекрасно. Но какой ценой? Да, он очень сильно изменился. Но не только физически, а и духовно. Казалось, будто перед ней сейчас стоит совсем другой человек. В его голосе появились высокомерие и надменность, чего раньше Магда никогда за ним не замечала. И еще одно оставалось непонятным. Почему он с такой самоотверженностью защищает Малосара? Отца будто разобрали на составные части, а потом снова сложили, скрутив невидимой тонкой проволокой и забыв при этом поставить на место некоторые важные струны его души. «Ну, а ты чего ждешь?» – ехидно осведомился отец. «Разве ты не уходишь вместе с ним?» Магда ответила не сразу. Отец казался ей чужим и далеким. «Конечно нет», – тихо произнесла она, стараясь, чтобы голос не выдал ее страстного желания немедленно кинуться вслед за Гленом. «Но в чем еще дело?» Старик как кнутом хлестнул ее этой фразой. «Ты действительно хорошо подумал над тем, какую сделку может предложить тебе Малосар?» Лицо профессора исказилось. И Магда сама уже была не рада, что спросила его об этом. Губы старика скривились в злобной усмешке. «Теперь мне все ясно. Твой любовничек сумел таки обратить тебя не только против отца, но и против всего твоего собственного народа. Я угадал?» Слова как камни сыпались на несчастную девушку. Затем Куза издевательски засмеялся. «Как же тебя легко переубедить, дитя мое! Пара очаровательных голубых глаз и мускулистое тело – вот и все, что нужно, чтобы заставить тебя позабыть о жизни тысяч таких же, как ты сама». Магда покачнулась, будто на нее налетел внезапный порыв штормового ветра. «Нет, это не отец стоит сейчас перед ней и обвиняет ее во всех грехах. Он никогда в жизни не был таким жестоким ни с ней, ни с другими. Как же он изменился?» Изо всех сил Магда сдерживалась, чтобы не дать ему достойную отповедь. «Я просто хотела тебе помочь», — сказала она, стараясь, чтобы он не заметил ее трясущихся от обиды губ. «Как ты не понимаешь того, что Малосару ни в коем случае нельзя доверять?» «Откуда тебе это известно? Ведь это не ты говорила ночью напролет. Не видела, как он зол на немцев за то, что они посмели вторгнуться в его дом, стоящий на его собственной земле». «Да, но я все же успела почувствовать его прикосновение», — сказала девушка, невольно начиная дрожать под пригревающим солнцем. «И не один раз, а целых два. И ничто теперь не убедит меня в том, что ему жаль евреев или вообще хоть одну живую душу на этом свете». «Да, но я ведь тоже знаком с его прикосновением», — возразил упрямый старик. И демонстративно прошелся вокруг пустого кресла, не прилагая к этому никаких усилий. «Посмотри сама, как подействовали на меня его руки. Что же касается намерений Малосара спасти наш народ, то я не питаю на этот счет никаких иллюзий. Ему, конечно, наплевать на евреев. Но не на всех, а только на живущих в других странах. Судьба же этой земли его очень волнует. И поэтому румынские евреи заботят Малосара ничуть не меньше всех остальных местных жителей. Ведь он был в этой стране боярином и до сих пор считает себя таковым. Можешь назвать это как угодно. Национализмом, патриотизмом. Не в этом дело. Главное, что он твердо решил изгнать всех немцев с той территории, которую он по старинке называет Валахией. И будь уверена, уж в этом он не отступится от своих замыслов. А нашему народу это будет только на пользу. Поэтому я и собираюсь помочь ему в осуществлении его планов». Все, о чем говорил отец, казалось Магде довольно правдоподобным. Она никак не могла понять, в чем же именно заключена здесь коварная хитрость Малосара? Вероятно, отец действительно считает, что занялся благородным делом и верит в это совершенно искренне. Ведь сейчас, например, ничего не мешает ему скрыться в горах и спасти тем самым ее и себя. Но вместо этого он намерен вернуться в замок, чтобы принести пользу гораздо большему числу людей. Да, он рискует собой ради высокой цели. Наверное, именно так и следует поступать. Во всяком случае, Магда очень хотела бы убедить себя в этом. Но, к сожалению, ей это не удавалось. Леденящий холод прикосновения Малосара оставил в ее душе неизгладимый след недоверия. Было еще кое-что. Этот странный взгляд отцовских глаз. Дикий взгляд. «Я только хочу, чтобы с тобой ничего не случилось», — только и смогла произнести она. «Я тоже хочу, чтобы с тобой было все в порядке», — отозвался он неожиданно потеплевшим голосом. И на секунду будто снова стал прежним заботливым родителем, которого она знала всю жизнь. «И не надо больше встречаться с этим Гленном. Он плохо на тебя влияет». Магда отвела взгляд в сторону и угрюмо уставилась на далекие горы. «Нет, с этим она никогда не согласится». «Лучше него я никого еще не встречала», — тихо, но твердо произнесла она. «В самом деле?» — лицо профессора вновь приобрело жестокое выражение. «Да», — почти шепотом ответила Магда. «Он заставил меня заново осмыслить всю мою жизнь. Да я, можно сказать, и не жила раньше по-настоящему». «Как трогательно! Прямо Шекспир!» — презрительно усмехнулся отец. «А ты часом не забыла, что он не еврей?» Магда давно ждала этого выпада. «А мне все равно», — выпалила она, глядя ему прямо в глаза. Девушка прекрасно понимала, что для отца теперь это не имеет уже большого значения. Он просто хотел лишний раз оскорбить ее, сыграв на религиозных чувствах. «Глен прекрасный человек. И если мы выберемся отсюда живыми, то я останусь с ним навсегда. И он, я уверена, тоже этого хочет». «Но это мы еще посмотрим». В голосе старика зазвучала угроза. «А пока я считаю, что наш разговор окончен». С этими словами он тяжело опустился в кресло. «Отец!» «Отвези меня назад в замок!» Магда вспыхнула от негодования. «Сам себя довезешь!» Она, правда, сразу же пожалела об этой сорвавшейся с языка грубости. Никогда в жизни она не смела еще так разговаривать с ним. Но хуже всего было то, что отец, казалось, даже не расслышал ее слов. А если и расслышал, то не придал им ровным счетом никакого значения. «С моей стороны и так было довольно неразумно приехать сюда без посторонней помощи», — заговорил он, будто и не слыша вовсе того, что она только что в порыве гнева бросила ему в лицо. «Но я не мог ждать, пока ты придешь за мной. Теперь же мне надо быть вдвойне осторожным. Нельзя допустить, чтобы у немцев возникли подозрения относительно моего настоящего состояния здоровья. Иначе ко мне могут приставить дополнительную охрану. Поэтому становись сзади и начинай толкать». Магда нехотя исполнила то, о чем просил ее отец. Но, по крайней мере, сейчас ей уже не было так тяжело оставлять его одного у ворот крепости.